Но являлись секты, которые не строили церквей и часовен. По поводу появления скопческой ереси в половине 1772 года императрица дала полковнику Волкову любопытный указ. Слух носится, будто бы в Орловском уезде оказался новый род некоторой ереси, и будто бы действительно в Орловское духовное правление приведено уже несколько человек из крестьян разных помещиков, в той ереси найденных. В таковых случаях ничего нужнее не бывает, как, с одной стороны, утушение в самом начале подобных безрассудных глупостей, а с другой — сохранение и безопасность множества людей от прицепок и забираний в каком ни есть нижнем судебном месте, паче же от всяких иногда невинным людям быть могущих привязок и притеснений. В рассуждении сего повелели мы вас отправить в город Орел, где вместе наперед у тамошнего воеводы и в духовном правлении наведаться, действительно ли состоит там таковое дело и где оно производится. Если найдете, что подобное следствие начато, то имеете истребовать к себе сие дело и всех людей, кои до ныне приведены. Получая же о всем полное сведение, должны вы общо с тамошним воеводою и его товарищем изыскать прежде всего, кто сей вредной ереси зачинщик и кто ее над другими в действо производил. Буде до ныне сии люди не сысканы, то велите их сыскать немедленно. Всех же, всем деле участвующих, вины разделить на три класса. Первый — начинщик или начинщики и те, кои других изуродовали. Второй — те, кои, быв уговорены, других на то производили. Третий — тех простаков, кои, быв уговорены, слепо повиновались безумству наставников, а тех же, кои по сю пору не забраны, стараться и вам должно, узнав их имена и жилища, без крайней надобности их не забирать, а единственно дать знать под рукою их начальникам, чтоб за ними имели бденное смотрение, дабы воздержаны были от всяких иногда неистовств. По окончании следствия с первыми имеете поступить как с возмутителями общего покоя, то есть высечь кнутом в тех жилищах, где они проповеди свои производили и где более людей уговаривали, и потом сошлите их в Нерчинск вечно. Вторых, велите высечь батажьем и сошлите в фортификационную работу в Ригу, а третьих разошлите на прежнее их жилище. Мы за нужное находим здесь прибавить, чтобы вы при следствии поступили для изыскания правды без всякого истязания и самым кратчайшим образом, и что если найдете, что забраны невинные люди, то старайтесь он их наискорее отпустить безвредно в их жилище. Чем же скорее и без дальной огласки сие дело исследовано и окончено будет, тем по существу сего рода дел полезнее быть может, ибо чем менее к нему от правительства окажется уважение, тем менее утвердится безумство такое в несмысленных умах, и, следовательно, тем скорее исчезнет привлеченная к нему мысль людская. Не меньше же находим мы за нужное вам прибавить, чтобы вы сие дело трактовали, как обыкновенное гражданское, а отнюдь не инако и для того и в разделении вин вам стараться, чтобы наказаны были гражданские преступления. Несмотря На это объявление скопчество, как дело гражданского, а не церковного, церковь должна была заняться им, когда жены 12 оскопленных крестьян, возвращенных помещику, подали просьбу о позволении вступить им во второй брак. Синод решил, что эти женщины, как ни в чем невиновные, имеют право отвергнуть от себя супругов, которые браком возгнушались и тем уничтожили благословение церкви, данное им на супружество. Позволив женам скопцов вступать в новый брак, относительно самих скопцов синод постановил 7 лет не допускать их до святого причащения, кроме смертного случая, а исповедоваться им 2 раза в год. В 1769 году несколько раскольнических учителей были сосланы в Азовскую и Таганрогскую крепости для определения в военную службу, причем военной коллегии было предписано иметь за ними наикрепчайшее наблюдение, чтоб они между собою никакого сообщения не имели и прелести своей не рассевали. Но предписание не исполнялось. Воронежский губернатор донес сенату, что один из таких сосланных солдат, Степан Кузнецов, часто отлучался от своей команды на прежнее свое место жительства, в Воронеж, распространял в этом городе раскол. Особенно усердными его ученицами явились женщины, из которых 2 крестьянки, Варвара Ефимова и дочь сержанта Овчинникова, девица Акулина, торжественно на площади проповедовали народу о необходимости двуперстного сложения. У раскольников нашли 4 псалма, которые они пели в своих собраниях. Причем Акулина Овчинникова и мать ее Мавра показали, что петь эти псалмы научил их Бог.